Глава 7. Где-то хлопнула дверь, а через минуту Ханна увидела Эмму, которая шла по проходу к ней и Кейси. Ханна посмотрела на девушку внимательнее, чем прежде. Эмма была одета в голубые джинсы и футболку, ее волосы были стянуты на затылке в конский хвост. Она была очень красивая. Причем это была ее естественная красота, без грамма макияжа. Кожу покрывал ровный загар, и от этого голубые глаза казались необычайно яркими. Ханне вдруг стало стыдно за себя. Эмма не просто была красоткой. Казалось, ей легко и комфортно живется с самой собой, и это почему-то пугало. «Как тебе еда?» — спросила Эмма с улыбкой, подойдя к столу. «Очень вкусная». «Мы тут как раз разговаривали о велосипеде Ханны», — сообщила девушке Кейси. «Да, а я как раз уточняла у Макса, сможет ли он его починить». «И что, сможет?» — Эмма развела руками. «Он сказал, что пойдет и посмотрит». Ханна заволновалась. С Максом она еще не познакомилась, а ей не нравилось, когда незнакомые люди трогают ее вещи. «Ты много ездишь?» — спросила у нее Эмма с интересом в голосе, который казался вполне искренним. Ханна нехотя ответила. «Каждый день. Мне же всего 15, так что машину я пока водить не могу». «Мне кажется, здесь потрясающее место для велосипедных прогулок», — сказала Эмма. «Я раньше тут никогда не бывала, но слышала, что в здешних лесах очень здорово кататься». Ханна настороженно кивнула. «Если Эмма работает в этом кафе, то как могло получиться, что она совсем не знает окрестностей?» «Эмма на каникулы приехала», — вставила Кейси, словно подслушав ее мысли. «Из другого города». Ханна снова кивнула, пытаясь понять, что та имела в виду. «Может быть, Эмма учится в колледже?» «Если у тебя найдется время, мы могли бы покататься вместе», — предложила ей Эмма. Ханна замешкалась с ответом. Она не знала этих людей. Они казались нормальными, но ведь никогда не знаешь. А еще она подумала о своем видавшем виды велосипеде. Хвастаться, в общем-то, было нечем. Эмма искоса глянула на Кейси, потом перевела взгляд на Ханну. «Только знаешь, мой-то велик уже старенький и жизнью побитый», — сказала она, «так что, возможно, ездить придется медленнее, чем ты привыкла. Но если тебя это не смутит, можно попробовать». Ханна пристально вгляделась в ее лицо. «Ну, может быть, если получится». «Ладно, я не хотела вас прерывать», — сказала Эмма. «Пойду, а вы продолжайте беседовать». «Может быть, тебе лучше посидеть с нами?» — заметила Кейси. Ханна посмотрела на Кейси, которая ждала ее решения. Ханне хотелось продолжить разговор с ней наедине, но какая-то ее часть этого хотела. Но при этом в Эмме было что-то этакое. Ханна ощущала с ней какую-то связь. Некое сходство. «Если ты можешь», — пробормотала Ханна после секундного молчания и бросила взгляд на Эмму. «Если хочешь, конечно», — нерешительно добавила она. Эмма улыбнулась. «Ладно, уговорили». Кейси подвинулась, и Эмма устроилась рядом с ней. «Так что вы там говорили о велосипеде?» — спросила она. «Ханна рассказывала мне, почему ее велосипед светло-голубого цвета», — пояснила Кейси. «И что?» — заинтересовалась Эмма, глядя на Ханну. «И Кейси как раз собиралась объяснить, почему в моем ответе содержится подсказка к первому вопросу», — ответила Ханна и ткнула пальцем в меню. Эмма всмотрелась в строчку, на которую она указывала. Прочитав первый вопрос, она покачала головой, слегка удивленно, как показалось Ханне, и улыбнулась. Ханна наблюдала за ней и не пропустила этот момент. «Что такое?» Эмма стрельнула глазами в Кейси, которая ответила ей таким же быстрым взглядом и улыбкой. «Просто приятное воспоминание». Ханна посмотрела на нее вопросительно. «У меня когда-то был точно такой же первый вопрос», — объяснила Эмма. «А потом у нас с Кейси состоялся долгий разговор о том, что он значит». «Правда?» — недоверчиво переспросила Ханна. «О, да», — подтвердила Эмма. «Это была моя первая встреча с короткой историей в двух действиях». Последние слова она произнесла таким тоном, что стало ясно. Это сочетание давно стало привычным. Ханна переводила взгляд с одной своей собеседницы на другую. «Не понимаю, что это значит?» Кейси подбодрила Эмму. «Давай, рассказывай. Мне тогда было лет 14, и у меня были свои проблемы», — начала Эмма. «Я обожала серфинг и терпеть не могла учебу. Никак не могла понять, почему я должна ходить в школу, если мне это не нравится, и я не вижу в ней никакого смысла. И большую часть времени, когда не была на пляже с доской, я просто играла в игры на телефоне. Просто потому, что он у меня был». Ханна скосила глаза на свой телефон, лежавший на столе. О, она прекрасно поняла, на что намекала Эмма. «И вот однажды я сидела тут и разглядывала меню нашего кафе, которое видела не сосчитать сколько раз, с тех пор, как была совсем маленькой. И вот когда я его перевернула, напечатанные там вопросы вдруг начали исчезать и сменяться другими. И первым из них был «Кто ты?» Эмма посмотрела прямо в глаза Ханне. «У меня не нашлось достойного ответа. В раннем детстве я всегда была вполне счастливым ребенком, но, как я уже сказала, в тот период у меня возникли трудности, и тогда в моем меню появился этот вопрос». «И ты решила поговорить с Кейси?» — спросила Ханна. «Угу. И тогда появилась короткая история в двух действиях».